Ветхий Завет и Новый Завет. Согласно христианской концепции законы благодать, тьма и свет, эти противоречия выражают конфликт между церковью и синагогой. Однако размещение обоих образов рядом выражает, помимо противоречия и конфликта, некое взаимодополнение. Средневековый мастер показывает нам двух сестер. Правда, одна из них грустная и отверженная, а вторая побеждающая и радостная. Но тем не менее они сестры. Между ними ощущается связь, как есть связь и между Ветхим и Новым Заветами, двумя частями христианской Библии. По мнению христиан, Новый Завет дополняет Ветхий Завет, то есть еврейское Писание, но Ветхий Завет нельзя понять, не зная объяснений, содержащихся в Новом Завете. Тот, кто пытается читать Ветхий Завет, не зная того, что написано в Новом Завете, похож на человека, бредущего по темному лесу. Только Новый Завет может осветить путнику все тропы Ветхого Завета и объяснить ему скрытые в нем смыслы. Все пророчества Ветхого Завета сбываются в Новом Завете. Самым известным примером для подтверждения этой позиции является стих из Исаии: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его». Согласно христианской традиции, это пророчество о Мессии исполнилось в Иисусе, который происходит из дома Давида, то есть от корня отца Давида Иессея, Ишая. Итак, пророчество находится в Ветхом Завете, его разгадка в Новом. И все сказания Ветхого Завета можно понять, только читая Новый Завет. Во многих случаях сказания Ветхого Завета являются только намеками, притчами, прообразами, префигурацио, полным картинам Нового Завета. Ветхий Завет ведет тайными путями, тогда как Новый Завет выводит на освященную дорогу. Только тот, кто знает Новый Завет, поймет, например, что жертвоприношение Исаака является прообразом, префигурацией к распятию Иисуса, а переход через Красное море является предсказанием процесса крещения в воде. Таким образом, понять Ветхий Завет без знания Нового Завета невозможно. Ветхий Завет является загадкой, Новый Завет – отгадкой. Загадкой и отгадкой стоят рядом синагога и церковь. Одна задает вопрос, другая дает на него ответ. Как отнесся бы еврей к теме «Церковь и синагога»? Какие элементы христианской трактовки этой темы он готов был бы принять, а какие бы отверг? Какие пути избрал бы, пытаясь раскрыть эту тему?